и его стерегись, Катюх». Вдруг пришла ему в голову мысль, что Катька ничего не знает, не понимает, и сдуру может к этому Сандрику кинуться, как к родному. Она ведь простая, проще некуда. И он наказал строго: «Без меня к нему не подходи. Поняла? Я вот с ним переговорю тогда. Поняла, Катюха?» Она вроде бы кивнула. «Ладно, когда этот хмырь Сандрик приедет, Санек еще раз ей про это втемяшит». И продолжал поучать дальше. «Деньги. Конечно, деньги. А как же? Вон, смотри, как они живут. А как мы живем? Как мать на ферме ломит. Думаешь, мне что, легко?» Саньку стало себя ужасно жаль, и голос его задрожал от внутренних, непролитых слез по себе и своей неудавшейся жизни. Водка плакала в основе своей. «Мне легко смотреть, как мать надрывается? А вам надеть нечего, молодым девкам? Я, может, и пью с этого. А с чего же? С жизни такой!» И он уже говорил навзрыд. «Они не обедняют от того, что дадут нам маленько, отстегнут от своих миллионов. Вспомни, Катюх, как бабушка Мария зеленые отслюнявливала. Ей дать 200 зеленых — ничего. А мы на них сколько жили?» Он не сказал, что большую талику пропил, но Катька сама об этом знала. Знала, но сейчас ей невыносимо жаль стала отца и всех их. Маманю, Наташку, Витьку. «Верно, папка говорит, что эти богатые, а они бедные». Санек сказал именно то, о чем она подумала. «Не обедняют, если нам помогут». «А что мы сами приехали и вроде как их просить будем, так что?» Это уже духарился Санек. «Вот если по-правильному, они пришли бы к мамане твоей с поклоном. Возьми, мол, у нас денег, а то мы уже зажрались. У бабушки Мани совесть есть. Она сама деньги совала, сюда послала. Ведь она это... Не она, так Катюха и не узнала бы, какая такая дача, какое такое Рождество. И Сандрика, братца, никогда не увидела». «Справедливая Маня, старбень, вот что я тебе скажу, Катюха. Ты ее не забывай», — вдруг сказал он, сам не понимая, почему это говорит. «Мало ли что, ты к ней приезжай. Я заболею или мамка, ты к ней езди, поняла, Катюха? Она тебя завсегда пожалеет. Да может, и братик твой Сандрик хороший парень, кто его знает?» Санек устал от такой длинной речи и уснул, не раздевшись, не спрятав бутылку. Катька, хлюпая носом от жалости, стащила с него валенки, прикрыла одеялом, поставила в холодильник остатки водки, потушила свет и села у оконца. Мечтать о встрече с братцем и теперь еще жалеть отца. Она вдруг подумала, что это все Лерка отца подговорила и подучила, сам бы он не стал. Ненавидеть Катька не умела, но вот к Лерке испытывала близкое что-то к ненависти. А на большой даче шел званый ужин. Действительно, приехала Светлана Кузьминишна, и это всех взбодрило. Кого как. Игорь захорохорился. Как же, она, Светлана, знала его послом, молодым, деятельным мужчиной. Ее муж был подчиненным, и это согрело Игоря, будто снова вернулись те годы. Алиса пылала любопытством, ей не терпелось остаться со Светланой и снова поговорить обо всем Том.